Ты совершенно точно в этом уверен? Да, Ваше Величество, я видел это своими глазами. Сандр не смог перерубить меч, он только погнул его и искорежил. Хочу сказать, Ваше Величество, что мне нечасто приходилось видеть удар такой силы у 14-летнего мальчишки. Ты же сам сказал, меч был старый. Очень даже может быть, что такое смог бы повторить любой из вас. Хорошо, я доволен вами, барон. Ступайте. Барон Аген поклонился и, пятясь, вышел за дверь. Король повернулся к своему советнику. Но что ты скажешь теперь? Вполне может быть так, Ваше Величество, что клинок имеет свою силу только в руках истинного серого. Во всяком случае, по всем внешним признакам, это то самое оружие. А то, что мальчишка не сумел перерубить меч, так и ничего удивительного в этом нет. Так или иначе, Ваше Величество, Сандр однозначно не серый. Я полагаю, что уже сегодня смогу получить это оружие в руки и рассмотреть его в более спокойной обстановке. Хотя зрение обычно меня не обманывает. Я несколько раз видел подобные клинки и даже держал их в руках. Есть некоторые моменты, которые наши оружейники скопировать не могут. И ты их рассмотрел? Да, Ваше Величество. Следует ли это понимать так, что у нас теперь развязаны руки? Полагаю, что да, Ваше Величество. Ну что ж, подождем малого выхода. Дадим парню еще один шанс. И снова я стою среди придворных в обширном зале. Позади меня небольшая группа сопровождающих. Отец Варшани хмурится, и его губы что-то постоянно шепчут. Волнуется. Его можно понять. Его Величество Король! Троекратный стук жезла по полу, скрип открывающихся дверей. Странно, но в прошлый раз этого скрипа слышно не было. Вино виновато. Король медленно выступает по проходу. Пару раз он останавливается, выслушивает просителей, которые выходят ему навстречу, милостиво кивает им. Еще десяток метров. «Сандр?» «Ваше Величество!» Отвешиваю королю изысканный поклон. «Пожалуй, мне сейчас может позавидовать и местный церемонимейстер. Мне доложили, что тебя можно поздравить с совершеннолетием». «Истинно так, Ваше Величество!» «Ну что ж, прими наши поздравления!» Король делает жест левой рукой. Откуда-то сзади выступает рослый детина в ливрее. В руках он держит меч в красивых ножнах и какой-то сверток. Выскочивший сбоку лакей принимает у него меч и подносит его мне. Насколько я знаю, дворцовый церемониал успели поднатаскать за последние дни. Этот самый меч я теперь обязан постоянно носить во время своего пребывания при дворе. Но это не значит, что я обязан его одеть именно сейчас. Вот в следующий свой визит это совсем другое дело. Поэтому меч, принятый мной из рук лакея, тотчас же перекочевывает кому-то из моих сопровождающих. А лакей уже разворачивает сверток. Шикарное, шитое золотом одеяние. Как раз мой размер, между прочим. Тоже церемониальный подарок. Его обычно не носят, хранят дома и демонстрируют всем гостям как знак монаршего благоволения. Так что одевать его прямо здесь необходимости нет. А на свет Божий появляется новый предмет. Небольшая корона из серебра. Знак достоинства графа. Не мытьем, так катаньем. Снова звучат у меня в голове слова «отец». Очень даже может быть. Вокруг не так уж много дружески расположенных ко мне людей. Порою я даже чувствую направленные в мою сторону неприязненные мысли. Как? Да бог его знает, но как-то ощущаю. Вот он, ключевой момент. Согласись я принять корону, следом мне подсунут и ленную грамоту. Я даже вижу ее. Плотный пергаментный свиток в руках одного из сопровождающих короля придворных. Ваше Величество, звание, полученное мною при рождении, не требует зримого подтверждения. Рука лакея с короной замерла на полпути. Неловкая пауза. Так и не сказав больше ни слова, король продолжает свое неторопливое шествие. Ничего не произошло. Монарх снисходительно поздравил с совершеннолетием одного из дворян королевства. Тот с благоговением принял его подарки. Все. Заминку с короной видели только приближенные короля и мое окружение. Так уж грамотно расположилась королевская свита, что большая часть происходящего была скрыта от глаз окружающих. Нечего сказать, знают свое дело. Собственно, вся аудиенция на этом и закончилась. Никто ко мне ни с какими изъявлениями чувств более не подходил. Даже неразлучная парочка куда-то таинственным образом рассосалась. Так что до выхода из дворца мы дошли беспрепятственно. Забрав своих лошадей, наша кавалькада выехала на улицу. Не прошло и получаса, как я уже стучал в ворота нашего дома. В зале меня встретили практически все. Нервно мерил шагами комнату Лексли. Меланхолично чертил что-то на листе бумаги старик, да и все прочие как-то не находили себе места. Навстречу мне бросилась мать. «Ну, все нормально, мама. Король предложил мне графскую корону, я от нее отказался. И сделал я это предельно мягко и корректно. Но, несмотря на это, в форме, не допускающей никаких произвольных толкований». «А что король?» «Сделал вид, что ничего не было. Для всех окружающих это выглядело как поздравление монархом одного из подданных. Его свита обступила нас достаточно плотно, чтобы это не мог видеть никто со стороны». «Поздравляю, мой мальчик», — поднялся с места старик. «У тебя стало одним врагом больше. Папи чрезвычайно злопамятен и очень терпелив. Он всегда строит свою интригу с многократным запасом прочности и надежности, тщательно продумывая ее на несколько шагов вперед. Уже очень многие, слишком самоуверенные дворяне, имевшие нахальство чем-то обидеть короля, внезапно обнаруживали, что их существование вдруг стало не таким приятным, как они привыкли его считать. И что самое неожиданное, никаких конкретных виновников этого так и не удалось никому обнаружить. Все происходит как-то естественно и буднично, словно бы само собой. Не думаю, что вам следует ждать его ответных шагов немедленно, но охрану на стенах замка и при выездах, куда бы то ни было, рекомендую удвоить. И еще. Я бы посоветовал тебе написать у меня официальное прошение. Какое, командир? Ты имеешь право обратиться ко мне о зачислении тебя кандидатом на вступление в наши ряды. Как и всякий кандидат, должен будешь пройти определенное обучение. Но в силу удаленности твоего графства от столицы, это обучение невозможно производить здесь, по месту расположения наших казарм. Поэтому я своей властью могу назначить учителей, которые в течение 3 лет будут готовить тебя к сдаче экзаменов. Разумеется, они будут меняться. Я же не могу отпускать своих солдат из города на такой долгий срок. А в силу того, что экзамен предстоит достаточно сложный, и любому кандидату дается всего лишь одна попытка, учение будет очень тщательным. Полагаю, что один или два учителя с этим не справятся. Тем более, что по здравому размышлению мы пришли к выводу о том, что в таком большом графстве обязательно найдутся желающие пополнить наши ряды, не только лорд. Поэтому 5 или 10 человек для выполнения столь серьезной задачи, как поиск и отбор возможных кандидатов, будут вполне на своем месте. Разумеется, графство обязано будет взять на себя все расходы по их содержанию. Заодно они и присмотрят за порядком, например. Мысленно восхищаюсь талантами старика приставить ко мне личную охрану из наиболее серьезных воинов королевства, да еще и оформить это официальным образом так, чтобы и комар носа не подточил. Мне эдак точно не сумеет.